Глава 13. Логово. Мохнатый конёк, на котором я ехал, космач, без понукания подался правее. Расплескал копытами мелкий ручей, с коротким разгоном взобрался по склону, догоняя проводницу. Восседая на таком же маунте, Алиса терпеливо поджидала на другой стороне оврага. Как только я оказался рядом, разбойница стукнула пятками в мохнатые бока своего космача и поехала дальше, углубляясь в лес. Стоил я так и не увидел. Когда вышел из поселка, Алиса уже ждала меня возле дороги в компании с двумя мохнатыми созданиями. Говоря мохнатыми, я имею в виду, что эти существа от копыт до глаз покрывала густая и волнисто-буро-серая шерсть, из-за чего кони больше смахивали на осликов-переростков с прикидом от пекинесов. Они были уже оседланы и взнузданы. За аренду маунтов заплатила разбойница. Но так как это произошло без меня, а она ни словом об очевидном долге не обмолвилась, то и система не отреагировала. Самый быстрый способ расплатиться с долгами — вернуть потерянное имущество. В котомке этих чертовых кридов было не меньше двух десятков. Как раз хватит на все. Я понятия не имел, умею ли ездить верхом. Но опасения, что свалюсь с седла сразу же, как только конек тронется с места, не оправдались. Примерно через километр подключился новый навык. Всадник. Ранг 1. 1 из 100. Владение верховой ездой и скорость передвижения верхом увеличены на 5% от базовой. Путешествовать на космачах оказалось очень удобно. Благодаря исключительной ровной поступи в седлах совершенно не трясло. А двигались по лесу они уверенно, управлять почти не приходилось. Алиса лишь задавала общее направление — а космачи интуитивно выбирали своими маунтскими мозгами наиболее удобные для себя тропинки, объезжая густые заросли и время от времени преграждавшие путь залежи бурелома. Копыта космачей мягко ступали по усыпанной прошлогодней хвоей и земле, пахло перегноем и свежей смолой, янтарными каплями проступавшей на стволах сосен. Разбойницу словно подменили. Ехали уже не меньше часа, и за все это время она на вопросы или отвечала односложно, или вовсе игнорировала. Так что пришлось оставить ее в покое, лишь бы довезла куда следует. Тем более мне тоже было чем голову занять. Параметры с получением 5-го уровня изменились неплохо. Особенно учитывая десяток свободных очков, которые все-таки решил раскидать пополам между ловкостью — подвижности явно стало маловато — и выносливостью. Упитанность еще ни одному воину не помешала. Вообще приятно, что к каждому уровню автоматически добавляется по 20 единиц жизни, энергии и маны сверх базовых характеристик. Именно поэтому в сумме получалось больше, чем должно выходить по циферкам. А новый бонус, который добавился к параметру выносливость, особенно порадовал. Раньше единица выносливости отвечала за жизнь и энергию, теперь добавилась и защита. Получалось, несмотря на то, что щит новичка утончался, я все равно крепчал. Вот, наверное, почему до похода в подземье нет приличного шмота. Само тело аватара восполняло нехватку внешней брони внутренней закалкой. К сожалению, характеристики пришлось распределять уже в седле, поэтому закрепить пока не удалось. Придется восполнить упущение на первом же привале. Но все равно циферки ласкали взгляд. Жизнь и энергия по 270, мана 150. Разум и мудрость, пока поднимавшиеся естественным приростом, по 14. Сила — 24. Ловкость и выносливость — по 19. Урон всех разученных способностей тоже значительно вырос. Обжигающая вспышка, к примеру, при физической атаке теперь могла влупить аж 40-45 дополнительного урона силы огня. Ну и остальное из старенького тоже весьма подтянулось. Но лучше скажу про новенькое. После того, как вбросил 2 очка в силу стихий, ранг 3, вероятность срабатывания усилений клинков — 9%. Наконец-то, гип-гип, ура, получил первую дистанционную способность, хотя и не боевого характера. Копье ветра. Ранг 1, 1 из 100. Блокирующая способность прерывает текущее действие врага и оглушает его на 2 секунды. Тип действия — мгновенное. Восстановление — 30 секунд. Хорошая штука. Против магов особенно пригодится. Прервать каст какого-нибудь исключительно зловредного заклинания. Но без ложки дегтя, как водится, не обошлось. До 5-го уровня, чтобы отдохнуть, мне требовалось просто посидеть неподвижно, впитать энергию природы телом. но теперь добавилась шкала усталости. Из чего следовало, что частый расход энергии, сколько ни присаживайся, рано или поздно приведет к накоплению негатива. При достижении 50% усталости восстановление, соответственно, замедляется наполовину. При усталости в 100% жизнеспособность стремится к нулю. Без сна уже не обойтись. Придется лучше рассчитывать свои силы. Насчет маны я пришел к вполне определенному выводу. Она тоже является составной частью энергии, той, которую можно потратить без ущерба для физического тонуса. Что-то вроде избыточного запаса. А уник теперь носил лаконичное название «Меч воина», не имел ни малейшего пятнышка ржавчины и блестел, как после основательной полировки. Серьезно подрос урон. 30-45. Но исчезло разделение на рубящий и режущий. Видимо, поэтому разброс между нижней и верхней границей тоже стал ощутимее. Теперь еще больше от самого игрока зависит, насколько точным и сильным выйдет удар. Но с этим я разобрался довольно быстро, а вот все остальное время посвятил паранойе. Никак не мог прийти к какому-то определенному выводу, гадая, что же означали последние слова Дара, которые он изрек перед тем, как ему горло пробила стрела. Это для меня не секрет. Как это понимать? За час я мысленно перебрал все, даже самые бредовые варианты, приходившие в голову, и никак не мог выбрать, на чем остановиться. Так что мысли вертелись по кругу, не на шутку выматывая и приводя в мрачное расположение духа. Но все чаще возвращался лишь к одному. Письмо — фикция. Развод чистой воды. Письмо шлет сама система всем игрокам подряд в качестве стимула для развития, чтобы шевелились в песочнице. Ну или, может быть, система шлет не всем, а двоим из трех новичков, то есть среди них всегда есть убийца и жертва. Это, конечно, объяснило бы многое, в том числе и секретное знание дара. Но мне очень не нравились последствия такого объяснения. Если письмо — фикция, то, возможно, никакого «я» с той стороны не существует. И если я не сумею доказать системе, что на что-то годен, меня сотрут как нежизнеспособный экземпляр, как и обещал ушастый еще на инструктаже. От этих мыслей голова разболелась с новой силой. Я даже несколько раз перечитал письмо снова в поисках скрытого между строк смысла. И нашел этот смысл, будь он неладен, на свою многострадальную голову. Вот эта строчка «Одновременно с тобой в игре зарегистрирован твой убийца» натолкнула меня на крайне нехорошую мысль. Я вдруг подумал, что единовременная регистрация еще не дает гарантий одновременного входа в игру. Убийца мог войти как раньше меня, так и позже регистрации. И вот тут я опустил вожжи, позволил резвиться своей паранойе с полным размахом. И додумался до того, что любой игрок в локации может быть моим убийцей, а не только рыжая с дедом. Вообще любой. А это означает, что и Дарт тоже кандидат. И что он задержался перед данжем вовсе не ради двойки и уника, а чтобы заполучить меня в качестве спутника, тем самым навязав мне постоянный контроль. Прямое убийство ведь лишит его драгоценного сейва. А значит, если убийца действительно хорошо соображает, он подстроит смерти так, чтобы не вызвать подозрений. Если вспомнить все и вспомнить пристрастно, в чем мы участвовали вместе, то картина вырисовывается совсем паршивая. Из нас троих новичков Дар перехватил в гостинице не лисичку, не папашу, а именно меня. Это раз. Теперь берем квест с приручением питомца. Я мог там погибнуть. Из-за незнания игры и собственных возможностей шансов загнуться было завались. Вспомнить хотя бы того водяного, который едва меня не утопил в собственной тушке. Не сообрази я врезать по себе ледяным шквалом и получил бы минус один сейв. Это два. На защите источника Дар не предупредил об охранных кристаллах, хотя наверняка знал, что они могут взорваться. А лечить пришлось, потому что были свидетели. Не может же ментор бросить своего подопечного при всех. Это три. Возле пристани храма. Вот какого черта Дар отправил обжору как раз перед тем, как произошло нападение? Будь питомец на месте. Да и сама идея прохождения данжа вдвоем. Чем не дополнительный способ подставить под удар мобов, не вызвав подозрений? М-да. Эти стройные умозаключения разбивались о стрелу в горле ментора. Ему проще тогда было бы напасть на меня открыто, чем производить такой бредовый размен. Вот я и говорю. Паранойя просто восхитительная. Схожу с ума. Определенно. Вообразил себя пупом земли, весь мир вокруг меня вертится. Всем есть дело до меня. Бред, конечно. Еще и лес, как назло, с каждым пройденным километром выглядел хуже и хуже, что не улучшало настроение. В начале пути по зеленым веткам сосенок и елок скакали шебутные белки, сердито цокотали и чувствительно кидались в путников, то бишь нас с Алисой, увесистыми шишками, протестуя против вторжения на их территорию. Но теперь хвойные породы постепенно вытеснялись рощами из корявых вязов. И противные хвостатые надоеды наконец отстали. Видимо, шишки кончились. Зато прицепилась ворона. С мерзким карканьем, перемахивая с одной макушки дерева на другую, надрывалась на весь лес. Стволы и кроны отдельных деревьев столь густо увивали побеги ядовито-зеленого плюща, что они превращались в гигантские зонтики. И когда мы под ними проезжали, вокруг заметно темнело. Солнечные лучи не в силах были пробиться сквозь такую плотную массу. Когда мы выбрались на пологий склон, ведущий в довольно мрачного вида низину, ворона сдавленно кашлянула напоследок, словно проклятой твари кто-то стиснул горло и ретировалась. Перед тем, как съехать в низину, я безотчетно оглянулся. Позади светило солнышко, отражаясь от зелени листьев. Сновало между веток мелкое зверье. Ушастый ежик, выглянувший рядом с копытом космача из-под выступающего из земли узловатого корня, с таким видом уставился на меня черными бусинками глаз, что, казалось, вот-вот покрутит лапкой возле виска. Типа «Смотри, куда едешь-то, олух!» Тут я не вытерпел. «Алиса! Алиса, черт побери!» «Чего тебе?» Разбойница придержала космача, оборачиваясь в седле, глянула недовольно. «Ну надо же!» Я уж думал, снова промолчит. «Мы точно не заблудились? Больше похоже на непролазные дебри, чем на короткий путь». «Не переживай, тут дорога всегда быстро зарастает». Девушка пожала плечами, дергая поводья и заставляя конька трусить дальше. Побеги плюща способны расти по несколько метров в день и прочны, как стальная проволока. Поэтому и следов почти не остается. Но метка на карте ведь никуда не денется. Так что не беспокойся. До реки осталось добираться минут 10 и столько же по берегу до пристани. А если бы тащились по общаку, потратили бы на час больше. До реки? Не видел я никакой реки, хотя сейчас мы спускались с заметной возвышенности. Взгляд преграждали чертовы кроны. А вот заболоченную местность, которая начиналась в сотни метров впереди, видел. Там пузырилась зеленоватая вода, и зловеще шелестели на легком ветру высохшие заросли камыша. Ну, хоть насекомых нет. Уж не знаю, какими средствами, но повыводили в этой локации всю эту кусачую и назойливую мелочь, чтобы не досаждали игрокам. И все равно мне эта поездка нравилась все меньше, поэтому держался настороженно. Вертел головой, поглядывая по сторонам, чтобы не пропустить нападение. В таком лесу обязательно должна водиться какая-нибудь зловредная пакость. И не забывал хмуро следить за мелькающим впереди среди зарослей крупом космача и спиной разбойницы. Постоянно приходилось давить желание стянуть со спины меч. Это я всегда успею. Но остановит ли меч стрелу — вот вопрос. Пограничное состояние сознания, в котором я находился после репликатора, сыграло со мной злую шутку. Так хотелось как можно быстрее вернуться к пристани, что позволил помочь себе первому встречному, о чем теперь уже жалел. Но пока разбойница враждебности не проявляла. 9-й уровень. Ну и что? Безнаказанно загнать себя в репликатор еще раз я не позволю никому, в том числе этой продуманной блондинке. Вряд ли такая хрупкая девушка будет для меня серьезным противником, если вдруг нам придется схватиться. Я в полтора раза ее тяжелее и сильнее физически, и если сразу лишить ее дистанционного преимущества... Надеюсь, до этого все-таки не дойдет. Как бы там ни было, а поворачивать уже поздно. Я не заметил момента, когда копыто космача вдруг заволокло одеялом из зеленовато-ядовитого тумана, плотным слоем накрывшего землю. Туман влажно заклубился, поднимаясь маунту по брюхо. Лизнул мои сапоги, охватывая их по самый верх голенища. Черт, одежда наконец изменилась. Куртка и штаны уплотнились, приобретая структуру грубо выделанной кожи. Значит, вокруг враждебное окружение. И завоняло, как из выгребной ямы, хоть нос зажимай. Мертвечиной, плесенью, экскрементами, смертью. На всякий случай я навесил на себя обе боевые ауры — клинок бури и дыхание ветра. «Слушай, а это обязательно — тащиться по болоту?» — снова окликнул я разбойницу, невозмутимо скакавшую впереди. Голос прозвучал непривычно глухо, туман словно впитывал звуки. «Объехать никак нельзя?» «Так короче», — так же глухо откликнулась девушка, не оборачиваясь. «Сейчас все закончится. Мы только по краю проедем. Просто правее заросли совсем непролазные». Ощущение не из приятных, заставляющее терять чувство реальности, когда направляешь коня вслепую. Туманные испарения отступали перед грудью космача, а затем смыкались снова. И казалось, что он вот-вот оступится и ухнет в бездну. Когда впереди показался островок земли, свободный от испарений, я заметно обрадовался и ткнул пятками в бока коника, торопя его выбраться на относительно чистое место. И вот тут-то, когда копыта выдрались из колышущей зеленоватой взвеси и ступили на влажную черную землю, я на секунду утратил бдительность. Нападение произошло стремительно. Надо отдать Алисе должное. На опасность она отреагировала на долю секунды раньше. Как только в кронах деревьев послышался треск, разбойница мгновенно развернулась в седле и вскинула вспыхнувший магическим сиянием лук. Звонко тренькнула тетива. Я скатился с космача чуть ли не под копыта, и массивная тень, сиганувшая с ветки мне на голову, промахнулась. Тяжело ударившись о землю всем корпусом, тварь утробно всхрапнула от боли, а когда вскочила на все четыре лапы, я стоял уже напротив, крепко сжимая рукоять меча обеими руками. Испуганно заржав, мой космач ускакал к разбойнице и спрятался за ее спиной. Молодой костеед, уровень 8, жизнь 236. Вурдалак собственной персоной, нареченный здесь костеедом. На таком пугающе близком расстоянии я отчетливо ощутил его омерзительный запах. Мертвечиной разило именно от него. Тварь была намного крупнее человека, обладала волчьей башкой и мощным гориллообразным телом, покрытым лохматой черной шерстью. Взрыкнув, костеед небрежным взмахом длинной узловатой лапы смахнул торчащую из широкой грудной клетки стрелу. Только щепки брызнули. «Отвлеки его! Не подпускай ко мне!» — хладнокровно приказала Алиса, отступая на несколько шагов, чтобы увеличить дистанцию. «И собой не загораживай! Разверни боком!» «Справедливое требование. Стрелок силен лишь дистанционными ударами. И если я продержусь хоть немного, Алиса должна с ним справиться. Но отвлечь его с моим-то пятым уровнем против восьмого?» Я усмехнулся, смещаясь в бок. «Посмотрим, чего мы стоим с разбойницей в паре». Две стрелы тут же глубоко впились в плечо и шею костееда. Но это его не остановило. Лишь немного замедлило. И заметно разозлило. Он дернулся, приостановился, снова взмахнул лапой, ломая древки стрел, зарычал и рванул к обидчице. Я сделал движение левой рукой, словно толкая открытой ладонью невидимое препятствие. Призрачный сгусток с кулак величиной вырвался из ладони и размазался по бугристому лбу костееда. Тварь ошеломленно взмахнула башкой, смахивая мое копье ветра. «Осечка», — сказалась разница в уровнях. Но я все-таки привлек внимание моба. Теперь его светящиеся красным глаза уставились и на меня. Алиса не стояла без дела, использовала драгоценные секунды на полную. Зашелестели стрелы, тугими ударами вонзаясь в плоть и заставляя вздрагивать тварь всем телом при каждом попадании. Плечо, грудь, верхняя челюсть. Кровь побежала по косматой шерсти. И тут костеед прыгнул, размазавшись в воздухе от стремительного движения. Я этого ждал. Быстро отшагнул с пути летящего тела и размашистым ударом обрушил на врага уник, вкладывая в сталь вспышку. Получено достижение. Ярость огня. Ранг 1. 1 из 100. Способность «Обжигающая вспышка» использована 100 раз и теперь имеет 5% шанс наложить на цель горение. Урон 10-15. Силы огня каждую секунду в течение 5 секунд. Но не чаще, чем раз в 20 секунд. Получилось красиво. Меч рассек шкуру на спине костееда, и его хребет вспыхнул от шеи до копчика голубовато-синим пламенем. Сразу завоняло паленой шерстью. Тварь выпучила глаза и пронзительно взвыла от боли, завертелась на месте, не зная, как сбить пламя. Попавшие под лапы сучья и листья полетели во все стороны. Костеед забыл об обидчиках, сейчас его занимала только пожирающая его плоть боль. Дальнейшее стало делом техники. Воспользовавшись замешательством противника, я с двух ударов подсек ему переднюю лапу, и костеед кувыркнулся, перевалившись через голову. Стрелы продолжали вонзаться в плоть монстра с завидной мелодичностью. Одна очень удачно впилась в глаз, погасив красное свечение. Когда он снова попытался вскочить, лезвие уника вспороло ему левое бедро, рассекая шкуру и мышцы. И зверь тяжело опрокинулся на бок, очень удачно подставляя для выпада жилистую шею. Я тут же шагнул ближе, замахнувшись по широкой дуге, чтобы вложить в удар вес своего тела. Видимо, я слишком увлекся и подступил ближе, чем следовало, раньше времени записав зверюгу в покойнике. И сразу поплатился. Зверь извернулся всем телом, взмахнул длинной мощной лапой, увенчанной страшенными когтями, и достал с 2 метров. Если бы меня не швырнуло на ближайшее дерево, укатился бы в туман. А так лишь врезался хрустнувшей спиной в ствол и рухнул на колени, хрипло выпустив воздух из легких. В глазах на миг потемнело, а когда я поднял голову и постарался встать, все было уже кончено. Костеед дергался в агонии, хрипя и харкая кровью. Его жуткие лапы вслепую били по земле, перепахивая дерн. Система сообщила, что право добычи принадлежит игроку Алиса. Ее удар был последним, поставив точку в этой яростной, но короткой схватке. Мне было не до лута. Шипя от боли и ругаясь под нос, я со злостью глянул на разорванный в клочья участок штанины на бедре. Отложив меч, рванул обеими руками, с треском расширив прореху, чтобы получше было видно рану. Мышцы всего с одного удара оказались глубоко располосованы в 3 местах, по числу когтей на передней лапе твари. Кровь текла обильно, пропитывая штанину и затекая за голенище сапога. Пренеприятнейший вид, не говоря уже об ощущениях. И щит новичка не спас. Критануло, будь здоров. Я сорвал с пояса флягу с настойкой и облил рану. Прозрачная жидкость, попав на ногу, вскипела мелкой пеной, впрыскивая в поврежденный участок анестетик. И быстро отвердела тонкой эластичной коркой, уняв кровотечение. Боль почти сразу утихла. «Ты как? Идти сможешь?» Алиса подошла пружинистой походкой к костееду и развеяла труп. Затем собрала уцелевшие стрелы и единственный приз — кристалл души. Не густо с такого противника, однако. «Зачем идти, если можно ехать?» Я захромал к ней. Нога слушалась не так идеально, как раньше. Мышцы повредила довольно серьезно. Вот же невезуха. «Нужно убираться отсюда!» «Эта тварь может быть здесь не одна!» «Насчет костееда не беспокойся. Такие хищники контролируют довольно большие участки и соперников не терпят. А респ у них от 1 часа до 2, так что время привести себя в порядок есть». Девушка взмахнула рукой, показывая в сторону рощицы из нескольких вязов, растущей на макушке пологого холма. «Вот там есть подходящий пригорок. Хорошо видны подступы со всех сторон». «Знакомое место?» «Конечно», — с небрежным видом кивнула разбойница. «Мне уже приходилось здесь сокращать путь. Прошлый зам детей, перед тем, как передать должность, показал в этих окрестностях парочку мест с интересными квестами. Пойдем, я тоже тебе кое-что покажу». Бой на разбойнице почти никак не отразился, разве что немного румянца на щеках проступило. Сильное самообладание. Сейчас она мне нравилась чуть больше, чем тогда в гостинице. Некоторая холодность никуда не делась, но и насмешки я больше не видел. Просто деловитая девчонка, себе на уме. Наверное, в самый раз для должности. Но нехорошее предчувствие, поселившееся в душе, когда мы еще спускались в низину, не позволяло расслабиться. Не дожидаясь согласия, Алиса подхватила обоих космачей под узцы и повела на холм. Пришлось подобрать меч и заковылять следом. Шагов через 30 мы ступили на небольшую прогалину в окружении нескольких коренастых вязов, увитых вездесущими плющами. Я остановился, хмуро осматриваясь. Местечко и в самом деле было бы приличным, если бы не ворох костей, разбросанных возле темного лаза, который вел под скальный выступ. Широкая овальная щель 2 на 1 метр. Много костей. Ребра, позвонки, тазовые и бедренные. и черепа. Звериные и человеческие. Приятный такой антураж. Да дрожи. Запах соответствующий. Хотя, как ни странно, и не такой сильный, как от самого зверя. Черт, так это и есть логово костееда? Ага, как ни в чем не бывало, кивнула разбойница. Просто показала тебе, что бояться нечего. Насчет респа не беспокойся. Уедем раньше, чем это случится. Давай, приводи себя в порядок. Ну и нервы у нее. Я бы все же предпочел убраться отсюда куда-нибудь подальше, прежде чем располагаться на отдых. Но оставил свое мнение при себе. Алиса отпустила коняшек щипать растительность, а сама присела на корточки и принялась деловито вытирать сорванным пучком травы кровь с побывавших в трупе стрел. Хозяйственная. Я хмыкнул, присмотрел подходящее местечко возле одного из вязов и плюхнулся на задницу, чтобы обеспечить с почвой устойчивый контакт. Глотнул из фляги для ускорения заживления. Постарался расслабиться. Закрыл глаза, стараясь ни о чем не думать. Раз выпал шанс закрепиться, стоит использовать. Но больше минуты не выдержал. Из-за замечания о ее прошлом заме разыгралось любопытство. «Слушай, а как становятся замами? Должность ведь временная, значит, должны быть какие-то критерии для своевременной и регулярной смены власти». Быстрый подъем раз. Девушка бросила на меня быстрый взгляд и спрятала в колчан последнюю очищенную стрелу. «Сам видишь, у меня 9-й, а данж уже пройден». Ни разу не теряла сейв 2. Чутье и выживаемость на высоте. Ну и личное обаяние 3. Прошлый зам был парнем, а девушек почти всегда меньше, чем парней. Несложно было обратить на себя его внимание. Весьма откровенно. Я невольно хмыкнул. «Мы же не дети, Зуб», — усмехнулась в ответ разбойница. «Нет ничего постыдного в том, чтобы называть вещи своими именами». «Ну да, чего не сделаешь ради рейтинга». «Верно. Не пытайся меня подначить. Не сработает. После перехода к основному составу я, естественно, замом уже не буду. Там своих деятелей хватает. Но чем больше я приму новичков в песочнице, тем выше будет мой стартовый рейтинг в клане, и тем ближе я буду к должности в совете клана. Не сразу, конечно. Может, через годик. Но я умею добиваться своего. Сейчас для меня главное взять хороший старт. Спасибо, кстати, что не выстрелила в спину». Я внимательно следил, как она отреагирует на столь неожиданный перевод темы. Хотелось проверить кое-какие подозрения. Или развеять сомнения. Тема скользкая, не хотелось зря обидеть, и если мне все же только показалось, что слышу в лесу тихий стук копыт. И шаги. Звери так не ходят. А должна была? Разбойница чуть наклонила голову на бок, глядя на меня каким-то странным, испытывающим взглядом. Было такое ощущение. Я изобразил смущенную улыбку. Такая обстановочка вокруг, что поневоле воображение разыграется, особенно после репликатора. «Ты думал, что я тебя в западню затащила?» Алиса коротко рассмеялась. У нее оказался довольно приятный смех. Бархатный, грудной. Очень мило. Но настороженность из ее глаз не ушла, лишь усилилась. Я заметил, как девушка прищурилась, всматриваясь в лес за моей спиной. И все равно не драпанул? Выбора не было. Я не привык бегать от опасности. И, кстати, позови своих, держи морд. Что? Она вздрогнула, собираясь вскочить, и лишь заметным усилием воли заставила себя остаться на корточках. И довольно прохладным голосом уточнила. «И как ты догадался?» «Ты все время высматриваешь что-то за моей спиной». Я пожал плечами, тоже решив пока не дергаться. «Пока сижу неподвижно, моей ноге это только на пользу. С хромотой я многое не навоюю». «Зови их. Лгать уже нет смысла. Выкладывайте, что вам от меня понадобилось. Не исключено, что договоримся». «А с чего ты взял, что мы собираемся договариваться?» Разбойница напряженно улыбнулась. «Иначе бы ты оставила меня костееду. Достаточно было просто постоять в сторонке». «Ты прав. Сперва поговорим. Костеед еще успеется». Звать не пришлось. Девушка просто махнула рукой в сторону леса, и Филин с папашей, уже не таясь, вышли на прогалину, ведя за собой таких же космачей, что и у нас. А я сделал себе заметку на будущее. Больше никогда Алисе не верить, что бы она ни предлагала.